Глава третья. Транспорт прибыл в Ратукан на вторые сутки вечером. В воздухе еще плавали серебристые блестки снегопада, а в устье ключа Жаркого уже парили наледи и прозрачными островками зависали над поймой реки. Снег похрустывал, как соль. Поселок строился на правом берегу. Сквозь дым пожога виднелись домики, срубы построек и штабеля леса. По укатанной тропинке катались на салазках мальчишки. Под сопкой на другой стороне реки серела насыпь дороги. Канибаза находилась в конце поселка, правее палаточного городка. Над обрывом чернели приземистые пристройки, сараи и парники. Где-то прокричал петух. Из открытого окна избушки выглянул кот. «Кошка, видал!» – закричал радостно Юра, нагоняя переднего конюха. Тот улыбнулся. «Летось прибыли семейства колонистов, так что не только кошки и куры, но и козы, и даже клопы появились». У первого домика их встретил высокий мужчина в меховой одежде. Он назвал себя Лунека, заместителем начальника отдела снабжения. Сообщил, что в доме приезжих мест нет, и попросил одну ночь перебиться в бараке конюхов. Пассажиры ушли с транспортом. Юра направился в контору. В палатке управления, разгороженной фанерой на маленькие комнатушки, толкался народ. Захлебывались телефонные звонки. Кругом кричали, разговаривали, и голоса сотрудников сливались в общий гвалт. «Хищник! Мне управляющего Николая Ивановича!» «Ну какого еще Николая Ивановича?» «Конечно, Карпенко!» «Да-да, это я!» «Начальник просил меня проверить, как у вас со связью!» Надрывался тонкий женский голосок. «Ларюковая, когда отгрузили взрывчатку таежнику?» «С вами, — говорит начальник техснаба Клобуков. Скоро приеду, познакомимся. А теперь сообщите, пожалуйста, остатки проката», — басит мелодичный баритон. «Идите вы к черту с цыплятами и коровами. Звоните за технику Тютрину. Мне не до того. На складах осталось муки на 2 дня». «Я вас спрашиваю, где трактора? Где колонна машин?» – орал звонкий молодой тенорок. «Вот это жизнь!» – подумал Юра. Захотелось сейчас же включиться в этот водоворот, услышать в этом хаосе и свой голос. «Вы к Михаилу Степановичу?» – пробежала мимо черноглазая кругленькая женщина с папкой. «Проходите, а то он собирается на прииска». Юра протиснулся в комнатушку. Краснов в своей неизменной коричневой гимнастерке разговаривал по телефону и одновременно подписывал бумаги. «Наконец-то! Здравствуй, Юрка!» Не отнимая трубки, проговорил он и показал глазами на стул. «Это не тебе! Какой же ты Юрка!» Засмеялся он в телефон и начал расспрашивать что-то о торфах и канатных дорожках. «Ну, хорошо, звони после 12, вернусь, а теперь я очень спешу». Он повесил трубку и встал. «Ну, пойдем, Юрка, ко мне. Я переоденусь, а дорогой переговорим». Он взял Колосова под руку и направился к двери. «Михаил Степанович, тут ряд вопросов. Надо решить с рабочей силой». «Я в отношении тракторов. Лес на приборы возить надо». «Я по тому же самому делу». Обступили его, как видно, прибывшие руководители приисков. Раздвигая других, вышел Шулин. «Ты подмахни мне, Миша, вот эту цидульку на 8 коров и с Богом! Все равно охотников мало!» Прогремел он на весь кабинет и нахмурил брови. «Тебе, значит, коров? Это хорошо, что сам просишь. А как с кормами?» Краснов посмотрел на него пытливо. «Ну, уже это не твоя забота. Не было бы, не просил. Ладно, иди в снабжение, позвоню». «Видишь, Юрка, какая начинается жизнь!» – засмеялся он, когда они были уже на улице. «Боюсь, как бы не захватила эта стихия. Надо суметь найти главное. Найти себя и правильно поставить. Дело-то принимает огромный размах. Да ничего, не боги горшки обжигают». Он блеснул хитро глазами и обнял Колосова за плечо. «Работа горячая ждет, так что не заржавеешь». «Я не боюсь, лишь бы по душе». «Душа душой, а дело делом». «Приисков сейчас около 10. а к весне будет в два раза больше».